Глава 10. Тишина, обрушившаяся на комнату, казалась осязаемой, как будто всех в мановение ока накрыла призрачная, но плотная лавина, не пропускающая даже малейшего шороха или вздоха. Но Лиаттия заметила ее не сразу, почти чувствуя кожей прожигающие взоры все мрачнеющих магистров. «Ты хоть понимаешь?» — наконец обреченно пробормотал Джарвис. «О чем говоришь? Вернее, чем тебе грозит такая расплата?» «Ничем не грозит после того, как вы взялись устраивать мою жизнь», — тихо ответила девушка. «Ведь гильдия темных магов не нарушает своих обязательств, особенно если они на пользу именно ей». «Вот второе утверждение более справедливо», — съязвил он и потянулся к кувшину. Налил полный бокал холодного, с ледника взвара и выпил в несколько глотков. «Это заманчивое предложение, отмер Эгрис. Но мне хотелось бы выяснить, что ты подразумеваешь под словом «магия». «То же, что и вы», — вежливо пояснила Лиаттия. «Энергию, способную изменять и создавать материю по воле мага, хотя у меня нет дара ею управлять, и быть не может, как у каждого истинного наследника герцогов Брафордских. Но тайное право предков позволяет мне управлять силой источника, запечатав ее или, наоборот, открыв. Вы же знаете, что источники теряют свою силу и довольно быстро». «Звучит интересно», — озадаченно пробормотал Бензер, — «но нуждается в доказательстве». «Многие знают, что маги берут энергию из источников», — кивнула ему беглянка. «Но никто не знает, сколько их и где расположены. Это было известно только моим предкам, вернее, наследникам правящих герцогов и их старшим детям. Кайерам эту тайну никто открывать не собирался». «Я кое-что об этом слышал», — также задумчиво заявил Бензер и проницательно уставился на девушку. «Но хоть один в доказательство своих слов ты назвать можешь? Кроме иссякшего, который находится под дворцом, построенным моими прадедами», с едва заметной лукавинкой осведомилась Леа. «Хорошо, я назову три. Один здесь, в алтарном хранилище, еще один — в усыпальнице королей Дагора, а третий — в пустошах, которые остались от цветущего некогда королевства Леврия». После того, как 200 лет назад, по приказу последнего короля, истово ненавидевшего магов, все они были изгнаны в пустыню или казнены. Источник, поддерживающий равномерную погоду и не пускавший на город смерчи и суховии, закрылся, а еще через 20 лет оттуда сбежало все население. «И его можно открыть?» — недоверчиво прищурился Эгрис. «Зачем?» Печально смотрела на него наследница древних тайн, и в ее взоре плескалась нежданная мудрость. «Чтобы энергия, которой в нашем мире и так осталось не очень много, уходила впустую, не принося никому пользы, а порождая пустынных призраков и ледяные ночные туманы?» «Лайна», — с каким-то странным интересом взглянул на девушку глава гильдии, «а ты не задумывалась, что после этого пояснения мы можем тебя никуда не выпустить? Запрем в башне и будешь там жить, и открывать и закрывать источники, когда нам потребуется». «Я была уверена, что это первая мысль, которая у вас появится», — усмехнулась беглянка. «И поэтому готова показать вам, как это происходит, чтобы вы больше не пытались превратить меня в жрицу своего источника». «А твоя матушка одобрила бы такой рискованный шаг», — мрачно осведомился Джар. «Она и подсказала этот выход, и, насколько я знаю свою мать, он единственный, какой она смогла найти, иначе предложила бы нечто попроще». «Хорошо», — согласился Эгрис. «Вечером я открою проход в защитном куполе, закрывающем построенный над источником алтарь. А пока не хочешь ли ты отдать мне этот документ?» «Он сгорит», — грустно сообщила Леа, «едва окажется в чужих руках». Но отказывать магистру не стала. Последний раз пробежала взором по торопливым строкам, зная, что запомнит их до единого слова, и решительно протянула мужчине драгоценный листок. «Тогда, может, перепишешь?» — медлил он, меряя испытующим взглядом давно знакомую девушку, внезапно открывшуюся с совершенно непредвиденной стороны. «Я запомнила». «Хорошо», — решив схитрить, маг создал ветерок и попытался донести им до себя упавшую на стол бумагу. однако не успел. Вспыхнул бездымный призрачный огонь, и исписанный загадочными знаками договор перестал существовать, уходя по бесконечному пути в прошлое. «Темная сила!» — ругнулся Бензер, с живым интересом рассматривая беглянку, которую всего полчаса назад считал самым неудачным контрактом гильдии. «Что тебе потребуется возле источника?» — задал Эгрис, волнующий его вопрос. «Ничего, но не берите с собой больше никого. Боюсь, вас и троих будет многовато». «Тогда Бензер не пойдет», — твердо решил глава гильдии. «Мы давно дружим, и я ему все расскажу». «Может, лучше Джарвис отдохнет?» Судя по огорчению казначея, ему очень хотелось присутствовать на необычном ритуале. Все темные маги больше всего обожали тайны и различные эксперименты, хотя и никогда не забывали о собственной безопасности. «Нет», — вдруг запротестовала Лиаттия, — «он меня спас, и он мой учитель. Идите втроем, если не получится, кто-нибудь уйдет. И еще, мне нужен мой амулет и кольцо. Я впервые обращаюсь к силе источников, и должно быть три признака, чтобы она меня признала». «Я отдам, только старайся носить осторожно», — немедленно согласился учитель. Больше говорить было не о чем, и маги, попрощавшись до вечера, дружно улетели в непроницаемо серой повозке, больше всего похожей на огромную тыкву. А Лиаттия, погладив место на столе, где сгорел последний привет от матери, неспешно побрела вниз, намереваясь поразмыслить над новым поворотом в своей судьбе. Однако возле лестницы ее уже ждала Санди, желавшая показать девушке, как делают сладкое тесто. Оказывается, травница собиралась испечь пирог с первой земляникой, корзинку с которой Джар с утра принес с рынка Нижнего Гайртона. Пока она сноровисто мешала муку с молоком, яйцами и маслом, Леа перебирала ягоды, по совету знахарки бросая в рот самые спелые, и слушала рассказы Санди о магах, которых та знала достаточно хорошо. Потом они пекли пирог, пили чай, прятали в дальний уголок сундука платье графини Рассельены, травница помогала Лиаттии выбрать новый харкасский наряд и заплести косы по обычаю ханства. А после варили обед, и Санди снова рассказывала все, что считала необходимым для молодой девушки, изредка проверяя помощницу и с удовлетворением убеждаясь в ее отличной памяти. Солнце уже покатилось на закат, когда вернулся Джар, наскоро пообедал и предложил ученице посетить с ним хранилище источника по приглашению главы темной гильдии. «Заодно рассмотришь наш город с высоты птичьего полета», — добавил он, когда тыква поднялась над пышными кронами деревьев, среди которых изредка мелькали красные и желтые крыши, похожие сверху на грибы среди травы. «Да я уже вчера все хорошо разглядела», — вежливо сообщила Леа, убедившись, что за ночь в городе магов не прибавилось ничего нового. И это замечание почему-то развеселило ее учителя. А вот горожане, которых иногда катают в виде поощрения, в один голос твердят, что это незабываемое зрелище и всегда разное. «Мне кажется», — подумав, деликатно заметила она, «они просто стараются сказать вам приятное, ведь с темными магами лучше не спорить и жить в мире». «Это знают все. Ну, некоторые даже не подозревают, судя по той служанке, которую я вчера наказал», — усмехнулся маг и резко свернул в сторону невысокого, довольно мрачного каменного строения. А в следующий момент Лиаттию обдало жаром, как из духовки, в которой сегодня пеклись пироги. Особого неудобства он не причинил, но воздух в летающей повозке вмиг нагрелся, как песок пустыни под летним солнцем. «Темная сила!» — выдохнул ее учитель, распахивая широкие окна и уводя свою тыкву в сторону от постройки. «Опять! Ты ведь знаешь, что это такое?» «Моя защита!» — обреченно буркнула Лиаттия, мгновенно сообразив, как сильно ошибалась ее матушка, советуя расплатиться возрождением источника. Точнее, она просто не могла знать о мощных щитах, которыми темные маги защитили башни, мастерские и алтари своей гильдии. Через несколько минут тыква стояла на зеленой лужайке под столетним дубом, и хмурый маг искоса поглядывал на расстроенную девушку, молча кусавшую губы. «Лиаттия!» — наконец решился он. «Лишь теперь я отчетливо осознал, насколько тяжел груз, который взвалили на твои плечи родители. Но иного выхода у них не было. Теперь это очевидно. Отныне я безмерно уважаю их за самоотверженность и очень жалею, что раньше ничем не мог помочь. Пока не знаешь глубины реки, невозможно построить хороший мост». «Ты о чем?» — отвлеклась от своих мыслей Леа. «О твоих родителях. Пойми их и прости». «Но отец пострадал от некачественно зачарованного амулета переноса», — начала говорить девушка и смолкла, сраженная неожиданной догадкой. «Амулет переноса в Банлию, который он где-то достал, был совершенно исправный», — тихо и чуть виновато заверил маг. «Но уйти из вашего замка невозможно. Там еще 5 лет назад поставлен мощный защитный купол, и его постоянно усиливают разные маги, чтоб никто не смог снять в одиночку». «Когда ты уходила, мне пришлось на минуту проделать в щите оконце, а Каденис гасил тревожный сигнал». «Твой отец об этом знал или догадывался, потому и принял первый удар на себя. Они сделали свой выбор добровольно. Видимо, очень хотели, чтобы ты освободилась от власти амулетов Кайра и собственных иллюзий. Не плачь, сейчас тебе нужно думать о себе». «Ты не понимаешь», — всхлипнула Леа. «Теперь вся тяжесть выбора правильного решения лежит на мне, а я, как слепой щенок, не разбираюсь ни в людях, ни в политике, ни в финансах». «Зато я разбираюсь и начну давать тебе уроки не только по химии и зельеварению». «Буду рада», — всхлипнула графиня. «Но, боюсь, учиться мне придется не один год». «Там будет видно», — отмахнулся Джар. «Санди тебя хвалила. Говорит, ты учишься очень быстро, с первого слова. Раньше этого не было. Извини. А пока погуляй здесь. В этой роще чужих не бывает, а я слетаю к Эгрису, подброшу задачку». Леа кивнула, выбралась из повозки и побрела к толстым корням, больше всего желая выплакаться всласть. Однако плакала недолго, 10 минут. Потом внезапно появилось неприятное ощущение чужого упорного взгляда, и девушка осторожно осмотрелась. Действительно, неподалеку открыто стояли 3 жителей Гайртона. Девушка и 2 молодых магов, если верить звездам на их рубахах. Они с откровенным пренебрежением разглядывали Лиаттию, в полголоса обмениваясь мнениями. На миг она запаниковала, но постаралась не показывать своего испуга и отвернулась самым безучастным видом. «Какая смелая смугляночка!» Вскоре раздалось совсем рядом, и графиня тотчас почувствовала, как воздух возле нее начинает греться. Защита, которая теперь после пробуждения постоянно оберегала последнюю наследницу от всех видов магических атак и проявления враждебности, действовала и как простенькая сигналка, какими окружают себя магистры. «Тьма!» — выругался 2-й маг. «На ней огненный щит, ты что, не видишь?» «Хотелось бы знать, кому пришло в голову так мощно защитить свою игрушку», — разочарованно огрызнулся 1-й темноволосый юноша и немного отступил. «Эй ты, черномазая! Кто твой хозяин?» «Она не желает с вами разговаривать», — ядовито пропела их спутница. «Ну так мы попросим». В голосе 2-го мага, невысокого блондина с неестественно зелеными глазами, ясно звучало предвкушение. «Как, по-вашему, понравится ей холодный дождик?» «Может, снег?» — кротко и мечтательно протянула незнакомка. «На темном это так красиво!» «Как пожелаешь!» — любезно произнес брюнет, и 1-е крупные и пушистые снежинки мягко упали на волосы и руки Лиаттии. «Прелестно!» — захлопала в ладоши злючка и вдруг тихо ойкнула. «Тьма!» — расстроенно выругался блондин. «Уходим!» «Куда?» — почти ласково осведомился возникший ниоткуда Эгрис. «Разве вы уже вдосталь наиздевались над моей гостьей?» «Это ваша гостья?» — наивно распахнула глаза незнакомка. «А разве ты видела здесь людей, которых не приглашал никто из старших магистров?» — подражая ей, сладенько пропел глава гильдии. «Ну...» Девица побледнела, но не сдалась, обиженно прикусила губку, заморгала ресничками. «Я не знаю». «А должна бы уже знать!» — жестко оборвал комедию Эгрис и в никуда крикнул. «Браберс!» «Я слушаю!» — Почти мгновенно возник рядом с ним маг, затянутый в строгий темный костюм, украшенный на плечах серебряными молниями. «Чьи это ученики?» «Денлиса, Иштлина и Бронис. Все по второму году. Верни в лягушатник на месяц, на строгий режим. И сними изменения внешности». «Но, собрат Эгрис, мы же пошутили!» Блондин еще пытался спорить, а девица уже рыдала навзрыд. «Вы нарушили главное правило нашей гильдии!» Глава гильдии веско ронял обвинения на их головы. «Забыли, что темные маги не черные и никогда никому первыми не причиняют ни зла, ни боли, ни обид!» «Но она нас игнорировала!» — с ненавистью крикнула вдруг девица. «Не могла она вас игнорировать!» — сурово глянул на будущую магиню магистр и нехотя солгал. «Потому что не понимает наш язык!» Отвернулся к Браберсу и сурово добавил. «Ее на строгий режим на 3 месяца с последующим испытанием!» По полянке пронесся порыв теплого ветра и унес всех, кроме Лиатии и главы гильдии. «Вызвать повозку или хочешь прогуляться?» — хмуро глянул он на графиню и махнул рукой в сторону заката. «Тут недалеко. Пройдемся!» — встала с корня Леа, отряхнула новенькое платье и неожиданно даже для себя спросила по-харкасски. «А что такое лягушатник?» «Мы так называем начальную школу магов», — тоже перейдя на этот язык, суховато пояснил Эгрис, но через некоторое время мягче уточнил. «Стараемся собирать одаренных везде, где можно, иначе они уйдут к белым или, еще хуже, станут черными. Те живут без всяких законов, творя все, что им вздумается. Могут и на нас напасть. Бывали случаи. Поэтому стараемся не отпускать из гильдии способных учеников». «Мне показалось», — обдумав его слова, вздохнула Леа, «за это наказание они должны сильно обозлиться и начать вас ненавидеть». «Парни не рассердятся», — устало усмехнулся Эгрис. «Там у нас очень чуткие учителя. Поговорят, объяснят. А вот с девушкой хуже. Ее мы нашли слишком поздно. Уже успела испортить одна бездарная, но крайне наглая предсказательница из тех, что снимают порчу только по золотым украшениям». «Вместе с украшениями?» — догадалась графиня. «Разумеется. Ради этого и стараются». И ученицу она учила своему циничному правилу: «Все глупые, а мы умные, значит, жить должны лучше их». Девчонка оказалась понятливой. Как только немного подучила самые примитивные заклинания, первым делом сменила внешность, а став хорошенькой, принялась морочить головы молодым магам, устраивать между ними петушиные бои. «Для чего?» — изумилась Леа и тотчас смущенно прикусила губу. «Извини, наверное, тебе неудобно отвечать на такие вопросы. Я потом спрошу Санди». «Знахарка тебе понравилась?» — живо заинтересовался Эгрис. «Да», — не задумываясь, ответила Леа, — «с первого взгляда». «Ну, в этом случае первый взгляд не может быть верным», — как-то замялся магистр. «Ты же понимаешь, что в последнее время к тебе не пускали всех подряд, хотя многие старейшие семьи Югрета совершенно искренне хотели бы принести свои соболезнования и предложить помощь. Но Кайр настрого запретил их пропускать, опасался, что у кого-нибудь окажется письмо или амулет. Ведь не станешь обыскивать всех, кто пришел отдать твоей матери последнюю дань». «Эгрис!» — девушка даже остановилась и потрясенно уставилась на него. «Спасибо! Ты снял с моей души тяжеленный камень! Это было обиднее всего — думать, что во всей столице не нашлось ни одного человека, желающего сказать ей прощальное слово!» «Их было довольно много», — тяжко вздохнул маг. «Но на мне висел контракт, и я не мог рисковать важным делом ради этих добрых людей. Да и выдавать их Кайру тоже не хотел. А на Санди пришлось кастовать мощное заклинание, вызывающее у всех вокруг доброжелательность и доверие. Странно, что ты его не ощутила. Защита наследников рода Браффорд действует с рождения, но не сразу проявляется в полную силу», — пояснила Леа тонкость, которая не имела особого значения, но обязательно стала бы понятна главе гильдии и без ее рассказа. «Зачастую лишь после сильного магического воздействия». «Так я и подумал», — кивнул он и ожидающе глянул на графиню, но так больше и не дождался никаких откровений и продолжил беседу с того самого места, откуда сам и увел ее в сторону. А ухажеров ученица ссорит не от наивного кокетства, а из корысти. И на свидание ходит только с теми, кто принесет самый ценный подарок. Запрещать им носить ей украшения бесполезно. Многие ученики, особенно пришедшие из южных ханств и герцогств, и сами считают, что женщин нужно осыпать драгоценностями. И нет никакого способа. Только один — показать всем влюбленным петухам ее истинное лицо. Но если это не поможет, придется устраивать урок откровения. Весьма неприятная шутка. Мы стараемся использовать ее как можно реже. «Это как?» — заинтригованно уставилась на него Лиаттия, интуитивно чувствуя, что глава гильдии неспроста раскрывает ей такие секреты. «В начальной школе учеников учат всем азам нашего мастерства, чтобы наставникам после не тратить драгоценное время. Затем тех, кто прошел испытания, разбирают по домам учителя. Испытания разные, но в таком случае, как этот, делаем проверку умений в зельеварении. Выдаем травы и просим сварить зелье правды». «А кто его пробует?» «Они сами?» «И заранее об этом знают», — понимающе глянула наследница древних тайн. «Конечно, в этом и соль. У тех, кому есть что скрывать, это зелье обычно не получается, или разливается, или находится еще какая-нибудь причина его не пить. И что с ними случается потом?» «Через месяц сдают во второй раз, потом в третий», — хмуро усмехнулся маг. «К этому моменту мы обычно находим и все секреты, и выход из положения. Для всех разный. Ну, вот мы и пришли. Ты ничего не почувствовала?» «Шагов 5 назад стало теплее, но сразу прошло», — честно ответила Леа, рассматривая каменную махину основательного строения, похожего формой на круглый сток. «Или перевернутую чашу. Ни окон, ни привычной человеческому взору крыши у нее не было, только узкая и высокая арка входа, закрытая внушительной металлической дверью. «Я открыл для тебя окно в щитах и снял вокруг него почти всю защиту», — пояснил маг, распахивая перед гостьей дверь. За ней виднелся узкий проход через толщу стен, специально построенных с особой прочностью, чтобы простояли не одно тысячелетие. Из-за этого внутренняя камера, выложенная светло-серым мрамором и освещенная ярким сиянием магических светильников, оказалась весьма тесной. Двое находившихся в ней магов занимали едва не четверть свободного пространства. Однако Лиаттия смотрела не на них, а на вырезанную в противоположной стене нишу высотой в человеческий рост и глубиной в 2 локтя. Нижняя алтарная площадка ниши возвышалась над полом хранилища на локоть и была сплошь покрыта неопрятными высохшими темными лужицами, потеками и кляксами. «Что это такое?» — потрясенно охнула Лиаттия, переводя взгляд на непонимающие лица магов, бдительно и встревоженно следивших за ней, и полным боли голосом спросила. «Чем залит алтарь?» Лиаттия, начиная постигать, как мало до этого времени понимал в древних расах и оставленных ими наставлениях, осторожно проговорил Эгрис. «В одном из дошедших до нас древних документов есть перевод выбитых на этой стене фраз. Там сказано, что только кровь избранных откроет тайные двери». «И кто были?» — потрясенно выдавила девушка, с ужасом рассматривая страшные следы. «Эти избранные!» «Мы можем поговорить об этом позже», — шагнул к ней Джарвис. «Но я клянусь, никто тут не погиб. Кровь отдавали добровольно. И в последний раз больше 15 лет назад». «Зачем?» — сукоризны смотрели на него непривычно черные глаза графини. «Магистрам показалось, что источник резко ослаб». «Это было зимой, в 7-й день морозня, сразу после полуночи», — горько выговорила Леа и крепче стиснула губы от застарелой боли. «Совершенно верно!» — ошеломленно подтвердил Бензер и тотчас сообразительно смолк. «Что произошло в тот день?» — пытливо уставился на него Джарвис. «Погибла двоюродная тетушка графиня Рассельены», — хмуро пояснил Эгрис и вдруг устало усмехнулся. «Теперь и самому стыдно и смешно, но тут есть и моя кровь. Все, кто считали себя хоть в чем-то особыми, пытались проверить это на алтаре». «Это не смешно», — не приняла шутку графиня. «Это страшно. Да я и представить не могла, что магистры, посвятившие свою жизнь изучению магии, могут так примитивно понять простые слова». Теперь боюсь даже представить, что в таком случае творилось в остальных 30 укрытиях. «Сколько их?» — неверяще охнул Бензер. «Ты не ошибаешься?» «Она ничего нового не сказала», — холодно отрезал Джар. «Мы и сами предполагали, что алтарей намного больше, чем нам известно, и не нужно ждать, что Лайна немедленно побежит их открывать. Нам все равно за ними не уследить». «А мы ее и не заставляем», — примирительно глянул на него Эгрис. «Нам действительно хватит и своего, если он не будет угасать. Его нужно вымыть и высушить, но не магией, теплой водой и щетками. Камней не видно», — приняв непростое решение, произнесла Леа, даже не пытаясь шагнуть ближе. «Магические светильники тоже лучше заменить на свечи. Здесь есть отверстие для воздуха. Может, Санди попросить?» «Я сам», — твердо отказался ее учитель. «А вы пока погуляйте. Эгрис, распорядись, чтобы все принесли».